«Если имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Видите, какое поразительное возвеличивание любви. Святой апостол ставит ее неизмеримо выше даже той веры, которая может горы передвигать, даже того познания, которому открыты все тайны. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Бесполезна жертва тех людей, которые тело свое отдают на смерть, даже на сожжение, а любви не имеют. Ибо можно и такие дела сделать, и жизнь свою отдать, и имение раздать, не имея любви в иных целях, в целях нечистых, не святых. Можно раздать имение свое из тщеславия, желая казаться великим благотворителем. Можно отдать жизнь свою не за всех, кто нуждается в этой жертве, отдать ее только за некоторых, только за людей своего класса, своего народа. Такая жертва жизнью своей может быть лишена любви ко всем, ибо бывает соединена с ненавистью к людям другого класса, другого народа. Только та жертва жизнью своей имеет безмерное значение в очах Божиих, которая творится во имя святой любви ко всем, без исключения ко всем. Ибо Господь велит любить не только людей своего класса, своего народа, не только своих близких, но любить всех, без исключения всех людей. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь долго терпит. В ком есть истинная святая любовь, тот умеет терпеть все недостатки, все пороки, все слабости своих ближних. Тот все терпит, потому что любит этих слабых, этих лишенных подлинно христианских добродетелей людей. Любовь милосердствует. Сердце человека, наполненного любовью, не может равнодушно смотреть на раздетых, голодных, оставшихся без крова. Любовь, наполняющая такое чистое сердце, полна милосердия. Любовь не завидует. Никому не завидует, и помните, если кому-нибудь завидуете, значит, нет у вас любви. Ибо если бы сердце ваше было наполнено чувством христианской любви, то вы никому и ничему не завидовали бы.